Глава 11. Вечер пятого дня. Прежде чем приступать к работе над собой, я направился к построившейся башне. Сооружение это отличало та же монументальность, крепость, мрачность, что и другие здания гномов. Чем-то мне этот стиль даже был по душе. Наверное, подкупал его основательность. Сама башня хорошо смотрелась как элемент обороны, хотя основной ее функцией являлся все же найм войск. Именно с этой целью я и пришел к данному строению, без лишних раздумий выбрал в интерфейсе функцию найма арбалетчиков. Эти юниты являлись воинами третьего ранга и обладали базовыми 60 очками характеристик, что давало мне дополнительные 6 очков за умение творец. За счет благородства второй степени, повышающего число доступных для найма войск на 17%, я мог приобрести 7 арбалетчиков, которым и вложил все доступные бонусные очки в ловкость. С печальным звоном исчезли 2100 золотых. И вторил тихий плач моего хомяка, прощающегося с частью потерянного сокровища. Однако его я проигнорировал, всматриваясь в вышедших из башни воинов. Высокие для гномов, подтянутые, облаченные в добротные кольчуги, они всем своим видом демонстрировали силу, уверенность в себе, стойкость. Настоящие бойцы, как никогда нужные сейчас. «Я Тандалин, кто будет говорить от вас?» Задал я один из главных вопросов в общении с гномами. Любит данный народ субординацию, это следовало учитывать. «Мое имя Мерен, Тан. За этих остолопов говорить буду я», — отозвался стоявший впереди всех гном. Он улыбался, строя из себя простоватого подчиненного, но вот глаза его выдавали, приущуренные, внимательные, анализирующие мою реакцию. «Очень приятно, что ты желаешь отвечать за все просчеты этих воинов. Мне как раз такой гном и был нужен», — ответил я, вернув Мерену улыбку. «Найдите Льдрена. Именно он будет вашим командиром и согласуй с ним дальнейшие действия. Проследи за тем, чтобы все арбалетчики были надлежащим образом размещены, накормлены и готовы к выступлению завтра в 7 утра». Шутить далее гном не стал, а сразу направился исполнять приказ. Что касается меня, то я приступил к тренировке, благо от башни до заклинательного погоя было всего несколько шагов. Чертоги магии встретили меня меньшим объемом доступной энергии, чем тот, что был вчера, в связи с чем, по результатам тренировок, ни одна из магических характеристик не была повышена. Однако я по этому поводу не переживал, ведь это всего лишь означало, что рост случится в следующий раз. Что касается моих физических возможностей, то мне удалось увеличить ловкость, но на этом успехи закончились. Требовалось еще много, очень много тренироваться, чтобы получить следующие очки в развитии. Но к этому я был готов. Южный вход в подземелье. Утро шестого дня. Вышедший из подземелья отряд встречало серое пасмурное небо. Однако дождь не моросил, и на том спасибо той сущности, что отвечала за погоду в мире ландлордов. Достоверно было известно, что изначально создатели игры намеревались разнообразить быт игроков. Помимо ярких солнечных лучей, так привычных по другим играм, природа радовала переселенцев дождями, бурными ветрами, способными выворачивать корнем деревьев, градом, бьющим посевы, но порой настоящими цунами или торнадо. Многим игрокам такой подход не нравился. Некоторые даже бросали играть в ландлорды, уходя в более спокойные миры. Однако находились и такие, кто ценил подобные выверты судьбы, любил реализм и достоверность этого мира. Ну а в какой-то момент погода и вовсе ушла из-под контроля разработчиков и теперь подчинялась своим необъяснимым законам. Просто некому было объяснять, синоптиков и климатологов в ландлордах не было и вряд ли они скоро появятся. Впрочем, мне пасмурная погода не доставляла неудобств, как и гному под моей рукой. Мы все рады были уже тому, что не приходилось идти под дождем, сражаясь с накатывающим зверьем. Тем более, что нынешний наш поход обещал быть долгим. Вновь выйдя из подземелья через западный туннель, я приказал повернуть на север, намереваясь отыскать деревню эльфов. Свидетельства пленного орка подсказывали ее вероятное местоположение. К тому же у меня был опытный эльф-следопыт для поиска. Однако на быстрый результат я не надеялся. Слишком большие пространства следовало изучить. К тому же оставалось противодействие местных обитателей. В основном они мало что могли нам противостоять, два десятка кас и 9 арбалетчиков были грозной силой. Однако расслабляться не следовало, и этому вскоре представилось подтверждение. Новая угроза пришла в момент, когда мы двигались через лесостепь, стараясь не заходить под тень деревьев. Ведь там нас могла ждать засада, использовавшая плохие навыки нахождения гномов в лесу. Из-за такого выбора пути мы и были легко обнаружены врагами. С гиканьем, криками и ором, издаваемым десятками глоток, из леса выметнулся небольшой отряд всадников на невысоких лошадях. Сами воины также были щуплыми на вид, неказистыми, однако каждый имел при себе меч, а еще сжимал в руках лук. И это сразу заставило относиться к ним с полной серьезностью. «Поднять щиты и сбить строй!» — раздался крик. Это Бардин первым отреагировал на появление врага, отдав необходимые приказы. В свою очередь я быстро начал снаряжать арбалет, уже давно проставивший без дела. Конный отряд стремительно приближался к нашим рядам. Всадники прямо на скаку стали натягивать тетивы луков. Однако первыми ход сделали гномы. 10 болтов отправились в сторону врага и мгновенно навели опустошение в его порядках. Ближайших всадников выбило из седел, а затем затоптало товарищами. А хуже всего пришлось врагам, когда в дело вступил Тельдрен. Эльф бил часто и точно, не тратя больше одной стрелы на противника. А еще именно благодаря ему арбалетчики оказались столь эффективны. Ведь на них действовало умение следопыта мастер стрелкового оружия, увеличивающего урон от стрел на 22,5%. Ответный залп кочевников был куда многочисленнее нашего, но вот нанести вреда почти не смог. Гномы мгновенно укрылись за щитами, и большая часть стрел оказалась отражена. Лишь несколько ударили в брешь в обороне. Однако за этим последовал новый залп и новый еще один. Стрелы сыпались непрерывным дождем, и казалось, что враги даже не пытались целиться, лишь выбирали направление для атаки. А еще конники не стояли в одной точке, они рассыпались, обходя отряд с флангов. Однако пусть у кас не было строевых умений, дисциплину они понимали и мгновенно заняли круговую оборону в центре, поместив арбалетчиков, которые в свою очередь дали новый залп, сбив все дело еще 6. А затем над строем врагов раздался протяжный, заунывный гул, и кочевники бросились в вступление, нахлестывая коней. «Быстрей, успейте сделать еще один залп!» рявкнул я в очередной раз, скидывая арбалет. Поймав прицел спину одного из всадников, спустил курок и радостно оскалился, увидев, как враг повалился на землю. Третий залп арбалетчиков немного запоздал, но и они все же смогли снять 4, а еще нескольким врагам оставить сувениры из болтов. В результате на поле боя остались лежать 29 тел, и все они были намадами. Наверное, именно поэтому кочевники решили отступить. Правда, раненых среди гномов было много, и я уже чувствовал, что на них придется израсходовать большую часть исцеляющих зелий. Хорошо еще, что в моем распоряжении была регенерация, которую я наложил на 2 гномов. Мог и на большее число, но необходимо было сэкономить ману на будущее. Все же с данным заклинанием мне повезло. Изученные этим утром чары буйства жизни, на час увеличившие объем доступной цели очков здоровья, в пользу с ними сравниться не могли. Результатом этой короткой стычки стал приобретенный опыт и 400 золотых, а также получение 1 очка устойчивости к откату. Видимо, производимая Несколько раз подряд наложение чар было воспринято системой в качестве тренировки. Не самый плохой результат, обошедшийся нам малой кровью. Быстро подлатав раненых, мы бодро направились в путь, спеша убраться с открытой местности. Все же стоит учитывать возможность возвращения врагов с подкреплениями. Однако кочевников в этот день мы так больше и не встретили. Вскоре ноги стали ощущать подъем местности, окружающее пространство начало меняться. Вместо ровной равнины появились и овраги, заросшие деревьями. Зона эта уже не была обозначена на карте. Оттого нам пришлось сократить темп движения отряда, давая возможность Эльдрену осмотреть окружающую местность. Спустя 2 часа неспешного пути следопыт полностью оправдал задержку, подарив мне очень интересную находку. Выглядела она как нора в переплетении кустарника, уходившая в неизвестном направлении. Если бы я не знал, чем является эта тропа, то, скорее всего, прошел бы мимо, даже не обратив на нее внимания, и уж, конечно, не полез в место, которое по всему виду походило на логово зверя. Однако находка, пусть и являлась редкостью, но была мне известна. Игроки называли ее кроличьей норой и достоверно знали об этом месте несколько важных факторов. Первый и самый значимый на данный момент – кроличья нора проявлялась случайным образом и могла исчезнуть когда угодно. Время ее существования на одном месте разнилось от нескольких дней до часа, после чего вход переносился. Порой недалеко, метров на 100-200, но чаще всего во владениях ее встретить было уже невозможно. И потому нашедшему кроличью нору герою настоятельно рекомендовалось в нее зайти, дабы не упустить свой шанс. Но что в ее недрах возможно было получить? Здесь никаких четких рамок не существовало. Это могли быть артефакты, зелья, оружие, доспехи, ценные ресурсы и юниты. Все, что присутствовало в игре, впрочем, не стоило слишком увлекаться фантазией. Армию для захвата мирового господства там было не обнаружить. Имелась, однако, у этой возможности и одна неприятная деталь. Это было индивидуальное испытание, в котором игрок в случае смерти безвозвратно терял все свое имущество, что было немалым риском как для высокоуровневого героя, так и для новичка вроде меня. Разумеется, можно было не брать с собой ценные предметы, к которым относились кольца, хора и молот, однако это означало снизить боевой потенциал и уменьшить шанс прохождения кроличьей норы, который и без того был угрожающе мал. А так как выпавший шанс я упускать был не намерен, то всем указанным придется рисковать. «Хомяк, а ты что скажешь?» Зря я его спросил. Завхоз рвался в бой, лапками перебирая воображаемые драгоценные камни и артефакты. «Глупо упускать такой шанс», — говорило мне щекастое подсознание. Я склонен был согласиться. «Да и разве можно победить, не рискуя?» «Тельдрен, слушай мой приказ», — обратился я к своему единственному герою. «Двигайся в прежнем направлении, выискивай поселение эльфов, зачищай мелкие группы монстров и зверья. В случае значительной угрозы отряду, отмечай найденный объект на карте и направляйся дальше. Меня не жди, я присоединюсь к вам позже. Приказ понятен, вопросы есть?» Эльф на миг задумался, а затем произнес. «Что делать в том случае, если нам попадутся разумные? Не эльфы и гномы». А ведь хороший вопрос, поднимающий крайне сложный аспект мира ландлордов. Итак, кто хотя бы в теории может быть союзником гномов и с кем у них бескомпромиссная вражда? В первую очередь стоит упомянуть тройственный союз – Империю Света, Вечный Лес и Подгорный Престол. В отличие от земной истории, здесь он действительно крепок, ибо с таким количеством врагов вокруг поневоле научатся ценить тех, с кем можно договориться. А не единожды пролитая вместе кровь данную связь только укрепила. Именно благодаря этому я смог легко включить в свои владения деревню людей и намеревался тоже сделать с поселением эльфов. Не столь добросердечные, но все же нормальные отношения у гномов с викингами более всего они прочны благодаря выгодности торговли друг с другом и тому, что лезть в подземелье ради грабежа морские лорды не любят. Что с остальными? С остальными сложнее, намного сложнее. Холодные, но все еще не враждебные отношения у гномов с темпларами, темной веткой людей, чтящих древних богов. Подгорный народ не раз воевал с этой фракцией в рамках союза с имперцами, и пусть инициатором никогда не являлся, темные помнили о данном факте, да и мой народ забывать не спешил. Присоединение к гному служителей древних богов возможно, если бы не одно «но». Это очень сильно испортит мои отношения с верующими во Владыку Света, а я не такие жертвы пойти не готов. Столь же холодно настроены к гномам и служители четырех стихий, то есть маги и чернокнижники. Отношения с обоими у гномов одинаково негативные, без возведения в абсолют, хотя разница все же есть. В войске чернокнижника попросту нет людей, только мифические полулюди из тех, что мне уже приходилось бить у серной шахты. Агрессивные, полуразумные, дикие, в общем, плохие собеседники, которых намного проще убить, чем вступить в диалог. Маги с гремлинами и стихийными элементалями все же более вменяемы, и потому к союзу пригодны. Дальше хуже. Наманы, что кочевники, что чернокожие, увидели в гномах будущих рабов источник для грабежа. Да и сами эти народы вызывает отвращение едва ли не больше, чем демоны. К слову о них. С демонами также договор невозможен, если только ты не хочешь стать прислужником хаоса. Некроманты в живых видят лишь хороший материал для скелетов. Для дроу мы самые лютые враги. Что же касается оркоподобных рас инсектов, то они являются всеобщими антагонистами, и обязанность всех, без исключения разумных, является их уничтожение. Пожалуй, это единственное, в чем расы мироланлордов солидарны. И вроде бы ответ на вопрос Тельдрена довольно прост. Следует всего лишь объявить имперцев, эльфов, викингов и магов теми, с кем стоит вступать в переговоры. Однако в реальности все куда как сложнее. Ведь помимо указанных фракций есть еще и нейтральные. Те, что не образовали в рамках мироланлордов сильных союзов. Я говорю не о каких-нибудь хоббитах, вассалах эльфов. Я имею в виду тех же гвиллионов, кобальтов, гнолов, сатиров, вольных драконов и еще массу всевозможных созданий, обитающих в этом мире, которых даже перечислить сложно, не то что разобраться в их отношениях с гномами. И потому ответ мой следопыт получил простой. Действуй, исходя из намерений разумных. Наших истинных врагов уничтожай сразу без промедления, нейтральных существ, попытайся склонить к присоединению или переговорам со мной. В случае категорического отказа – атакуй. Еще вопросы? Если мы найдем поселение эльфов раньше вашего возвращения, какими должны быть мои действия? Нет, до чего же вовремя я нанял Тельдрена? Вот кто еще мог задать столь толковые вопросы? Вы должны вступить в предварительные переговоры. Ничего не обещай, только продемонстрируй наше миролюбие. Ни в коем случае не совершая враждебных действий. Нам не нужна война с эльфийским народом. Разумеется, Тельдрен коротко поклонился в знак благодарности. Еще вопросы? Мне уже с недавнего нетерпения, но нужно было поддерживать образ невозмутимого командира. Я выяснил для себя все, что хотел. Благодарю за ваши ответы, Тан, произнес эльф. В таком случае отправляйтесь в путь, сказал я и сам шагнул в кроличью нору, не оставляя себе времени для сомнений.